Глава 29. Дьюс сам нашел Эвейна в таверне, куда паладин заглянул перекусить. Силы его были на исходе. Когда в руинах Вайздена он наткнулся на остатки портала, сотворенного Фаном Погу, и смел его активировать, разрыв вывел его в Тилерон, местечко неподалеку от Геза. Дальше пришлось добираться верхом. Потраченная магия пребывала, но медленно. Сытная еда немного помогла восстановить силы. Поэтому, когда за стол рядом с Эвейном плюхнулся низкорослый мужчина в пышном позолоченном одеянии, паладин был вполне в силах свернуть его шею. «Я... друг... я знаю, что вы собираетесь делать...» Понизив голос, пробормотал Дьюс, ёрзая на стуле. «Я вам помогу. Вопрос в ваших глазах... закономерный. Как я узнал?» «Зеркало. Я увидел вас в зеркале случайно. Оно показало вас и вашу ношу». Барон кивнул на мешок со свиной требухой у ног Эвейна. «Это не было предназначено для моих глаз. Предупреждение. Если королева узнает, я ее предал. Но я устал бояться. Это адское творение, воистину адское. Оно погубит весь мир. То, что вы задумали... «Можно попытаться. Я помогу». Эвейн не ожидал, что все произойдет так просто. Мясо свиньи, зараженное непонятным колдовством, должно было дать ему время, совсем немного времени, отвлечь лича, ведь они тоже восприимчивы к черной магии. Но недолго, пока собственная магия не переработает чужую. Ударить в него светлыми рунами, по сути, принести себя в жертву, поскольку до прибытия гномьей стражи у него оставалось не более 3 минут. Меч у него забрали, и всем известно, что магия действует на гномов слабо. Однако никто не спешил взламывать дверь и врываться в трапезную. Лишь практически полностью высосанные королевой служанки тихо сползали одна за другой вдоль стен и застывали на полу. Заскрипела дверь. В трапезную проскользнул барон Дьюс. Застыл, выкатил глаза при виде Камилы, играющей с солонкой, осенил себя лобным знамением. «Это сработало?» «Сработало». «Тогда почему?» Персиваль Дьюс трясся от страха. Немного, но не стенал. Эвейн чувствовал, что барон напуган. Вот как-то до предела, за которым уже неконтролируемая паника. Не самый надежный помощник в нынешней ситуации, но других не было. И помощь была нужна. Один Эвейн легко бы заплутал в лабиринтах по пути сюда. «Почему я ее не убиваю?» «Есть причина». «Он очнется и всех нас...» «Не думаю. Я уже видел это заклятие только в обратном развороте руны. Тогда оно переместило в будущее целый дом. В обращенном виде оно возвращает людей в прошлое. Стойкое весьма. И тут, если я не ошибаюсь...» Эвейн приблизился к Камиле. Девушка была полностью поглощена солонкой. Изящная вещица, подарок послов с Востока, была выполнена в форме невиданного зверя с рукой вместо носа. Из отверстия в руке сыпалась соль. «Где отец? Где матушка? Мне скоро позволят уйти к себе?» Сердито осведомилась Белоснежка, подняв взгляд от игрушки. «Эту гадость на подносе я есть не буду. Уберите! Я не ем сырое мясо. Фу!» «Её глаза!» — изумленно выдохнул Дьюс. «Они стали прежними». «Драконья кровь борется с последствиями магических экспериментов», — пояснил Эвейн, пристально вглядываясь в девушку. «В детстве кровь сильнее всего. Сколько ей сейчас? 8? 9? 11!» Камила презрительно выпятила нижнюю губу. «Она еще может вернуться, снова стать человеком. И прислуга». Паладин выпрямился и указал на стонавших вдоль стен подавальщиц. Те начали шевелиться. Некоторые пытались сесть. «Они все попробовали мясо», — Дьюс кивнул. «Кажется, им становится лучше». «Господин барон, а что происходит в замке? Где охрана? Не то чтобы я хотел ее видеть. Все мертвы». Дьюс снова слегка затрясся. «Стражники, личный отряд числом 7, все, кто помогал королеве». «Почему?» — растерялся Тейр Феррель. «Я думаю, это зеркало. Дверь в покое Ее Величества. Вам нужно это увидеть. Резкий рывок Галаты чуть не выбил меня из седла. Не будь я привязана к спинным шипам драконихи, уже летела бы на острые пики молоденьких сосен. В мертвую петлю с Галатой я еще не попадала. Ощущения были, несомненно, свежими, но не сказать, чтобы приятными. А потом, в предрассветных сумерках, я разглядела то, от чего шарахнулась Галата. Представьте себе личинку какого-нибудь жука. Все они далеко не симпатяги, только вставшую на дыбы и метров 15 в длину, шевелящую усами и жвалами. Просто кадр из фильма ужасов. Эта тварь уже прогрызла себе проход в сосновой роще. Невдалеке виднелась деревня. Перед рощей открывался вид на сельский погост. Сразу становилось понятно, откуда взялось это порождение тьмы. А, возможно, и больного разума. Лук я уже не успевала достать. Да и толку особого от него не было. Разобравшись в ситуации, Галата бросилась на нежить. Дракониха обрушила на жуткое существо поток пламени, но лишь опалила жучиную голову и жвалы. К счастью, подлетевшие драконы добили тварь. За нами летели Тириен и Гарлак. Остальная стая отстала. «Это происходит повсюду». Тириен кружил над повергнутой нежитью и выжженными соснами. «Что это вообще такое?» — спросила я, рассматривая тварь. «Оно слеплено из костей и в основном...» «Кладбищенских. А происходит эволюция нежити. Была обычная костянка, скверная, но не очень опасная погостная тварь». Брезгливо бросила Галата. «А стало вот это. Энергия и информация. Информация и энергия». На горизонте показалась остальная стая, с не очень опытными всадниками. Среди них летела на Зарлаке молодом, но спокойном и терпеливом драконе баронесса Холлинс. «Нам придется разделиться», — с сожалением сказала я. «Мерзость расползается от замка. Нельзя допускать ее к беззащитным людям. Что-нибудь слышно о столице?» «В Гезе сильные маги», — подсказал Тарун. «Им достаточно закрыть ворота и усилить защиту. Но люди в деревнях под угрозой. Пусть драконы окружат замок кольцом и не пропускают тварей. Надеюсь, нежить все-таки ограничена каким-то периметром». «Энергия тьмы не бесконечна», — подтвердила Галата. «Но одно дело — поднявшиеся мертвецы. С ними справятся храмовники. Другое — вот это». «Нужно распространить приказ. От моего имени», — решила я. «Адептам всех богов и храмов отныне вменяется пребывать на своих местах, заботиться о благополучии местных жителей. Это касается и Ордена Света. Неподчинение будет караться отменой всех привилегий и изгнанием, и в особо тяжких случаях — смертью». Кайлу доставили карту, и он разделил окрестности на участки. 19 драконов, 19 участков. Мало, все прорывы закрыть не удастся. Но есть владетели землей, каждый со своим небольшим войском. Пусть, по крайней мере, организуют эвакуацию. Я не стала дожидаться, пока полностью решатся организационные моменты. Несмотря на возражения Кайла, Аста и Таруна, мы с Галатой устремились к замку. Энергия и информация. Не думаю, что распространением нежити занимается Белоснежка. Не настолько она умна и сильна. Просто она впустила в мир нечто настолько кошмарное, что только увидев творение этого, по сути, искусственного интеллекта, начинаешь понимать всю степень катастрофы. Дверь поросла мхом. Красным. Кроваво-красным. Из мягких пористых островков, облепивших стены и створки, сочилась клейкая влага, розоватая, тоже не внушающая приятных ассоциаций. Эвейн стоял перед дверью, раздумывая. Замок по-прежнему пребывал во тьме. Хотя за окном ярко светило солнце. Теперь дун населяли в основном трупы. И при виде многочисленных мертвецов на лестницах, коридорах, галереях, гномов, людей, даже троллей, жизнь как никогда казалась хрупкой и уязвимой. «Почему мы еще живы, барон?» — спросил Эвейн у Дьюза. Тот закрыл ладонью глаза и задрожал. «Фанфурель, у меня нет сана. Я лишь адепт. «Господин Тейрферель, прошу вас. Оно может услышать». «И передумать?» А ведь зеркало действительно их пощадило. Только Эвейн особых иллюзий по этому поводу не питал. И на счастливый конец истории надежд не возлагал. «Вот что, барон. Возьмите поднос с мясом и обойдите весь замок. Особенно тщательно проверьте хозяйственные помещения. Если кто живой, но под чарами, покормите. Даже насильно. Пусть лучше впадут в детство, чем...» Он покосился на лежащего у стены горбатого рыжего гнома. По лицу бывшего охранника Белоснежки, у река, судя по нашивке, расползалась черная паутина. И мох, он поглотил ноги до лодыжек. Подходить к двери захотелось все меньше. Но правила игры тут придумывает не он. Всю ночь Белоснежка мирно проспала в своей комнате. К ней была приставлена служанка, первая очнувшаяся от морока. К бывшей королеве постепенно возвращался прежний вид. Волосы темнели, со щек сходил неестественно яркий румянец. Всего-то и нужно было вернуть девицу в детство. Но как насчет проклятой души? Эвейн ни на секунду не забывал, что Камила чуть не превратилась в настоящего лича. Поэтому комнату Снежки охраняла сложная светлая руна. В глубине дуна таилась тьма. За дверью. Можно было стоять перед ней и ждать. Или войти. «Войди», — прошептал женский голос. «Не бойся. Если бы я хотела тебя убить, давно убила бы. И того маленького вечно дрожащего человечка тоже. Но вы оказали мне добрую услугу, нейтрализовав Снежку. Последнее время она стала невыносимой». «Что ты?» — спросил Эвейн, радуясь, что вернул себе меч. «Мудрость веков. Во мне кости величайших магов, собранные за века по разным кладбищам и захоронениям. Кровь молодых женщин, невинных. Я величайшее создание. И эта девчонка заставляла меня тешить ее глупенькое эго. Кто на свете? Она тратила ресурсы, которые принадлежали мне. Увы, я слишком сильно напоила ее магией. Но сейчас ее нет. Уф». Зеркало выдохнуло и засмеялось. Звук шел отовсюду. Стая воронов, облюбовавшая выступ окна, взлетела с испуганными криками. «Вороны. Только не это. Пусть предположения Вейна не подтвердятся». «Просто войди, смелый рыцарь. Будь благоразумен. Скоро мир изменится. И в этом новом мире нужно будет выбирать. Правильно? Ты ведь не ожидал? Думал, что все зло в Камиле? Она лишь проводник». Кажется, он все-таки открыл дверь, потому что обнаружил, что идет по мягкому ковру к кровати с балдахином. Его край прикрывал зеркало. Эвейн потянулся, чтобы отбросить многослойную вуаль. Но она сползала сама. Из зеркала на него взирала красивая женщина. Не слишком юная, стройная, с короткой прической цвета светлого пепла. Наряд на ней был роскошен. Она смотрелась истинной королевой. Вынужден был признать паладин. Как будто родилась, чтобы править, и будущее предназначение отпечаталось в ее чертах, осанке и голосе. Словно услышав его мысли, она повела плечом. И на ее спину легла королевская мантия. «Нравлюсь? Хочешь стать моим королем?» «У этой страны уже есть король, а ты даже не человек». «Я могу им стать, человеком? Ты даже не представляешь, кого видишь перед собой. Да, возможно, я недостаточно молода для тебя. Так лучше?» Теперь в зеркале отражалась Мара. Королевский наряд необыкновенно ей шел, и Вейн на секунду потерялся в иллюзии. «Она возьмет мое тело», — прошептала Мара, умоляюще протянув к нему руки. «Я стану бессмертной, и ты станешь. Но если перестану тебе нравиться, это легко будет изменить». В отражении замелькали женские образы. Девы с длинными русыми косами, волосами черными, как крыло ворона, рыжими, как пламя. Эвейн покачал головой и засмеялся. Прекрасное лицо Мары исказилось от злости, поплыло, и перед ним вновь возникла женщина с волосами цвета пепла. «Глупая нежить», — сказал Эвейн. «Разве дело в теле? В цвете волос? Ты отвратительна в любом виде. С чего вдруг мне с тобой связываться?» Женщина в отражении поджала губы. «Мне нужен носитель из плоти и крови. Но первоначально я создавалась как женское воплощение. Мне нужна твоя возлюбленная. Только она». «Мара?» «Она не Мара и не Маргата. Она та, кого ты сейчас видишь перед собой. Не понимаешь, да? На самом деле все просто. Эта девица заняла место кровавой королевы. Убила ее, приняла ее облик. Но ей не хватило ни ума, ни сноровки, чтобы воспользоваться преимуществами. Я просто хочу восстановить справедливость. А тебе тоже есть за что поквитаться. Во-первых, она долго водила тебя за нос. Изображала неприступность, разыгрывала щедрость. Ты ничего не потеряешь, если я займу ее место. Во-вторых, мне просто тебя жаль. Ты так к ней привязался. Не веришь? Спроси у нее сам. Да-да, она здесь. Выгляни в окно. Мара, зачем? Вот дурень. У меня все тело затекло от долгого полета, в носу свербело. А он выставил перед собой руки, когда я подбежала к нему, раскрыв объятия. Мара. Ивэн схватил меня за плечи и жестко встряхнул. Заглянул в глаза. Этот взгляд был гневным. «Умереть хочешь?» — злобно поинтересовалась я. «Лучшая защита — это нападение». «Да, знаю, вела себя неблагоразумно, прилетев впереди всех, но...» «Мы как две дурёхи, я и Галата. Неслись, мерзли. Там нежить пробудилась, лепится прямо из кладбищенских костей, а ты...» Мой рыцарь внезапно прижал меня к себе, стиснув так крепко, что я пискнула. «Мара», — прошептал он, — «это ты. Ты настоящая. Какого чёрта ты сюда притащилась? Они не передали тебе мои слова?» «Чтобы сидела тихо и ждала конца света?» «Передали». «Я не это хотел сказать». «Но так и происходит. Поцелуй хотя бы», — со вздохом попросила я паладина. «Потом разберемся. Заработала маленький чмок. Какой-то благоговейный, что ли. Эвайн увлек меня за собой. Пока бежали по мосту, я успела рассказать о своем попаданстве. Спустились клетки из проклятого серебра. За ней бились драконы. Рассмотрев их как следует, я замерла от ужаса. Они обезумели. Гномье серебро что-то с ними делало, лишая разума, сил, и они слишком долго находились под его воздействием. Я устремилась к клеткам. «Мара, не сейчас». Эвайн схватил ее за руку. «Именно сейчас». Она обернулась и посмотрела недоуменно. Она плакала, увидев своих драконов измученными, отощавшими, голодными. «Неужели ты не понимаешь? Их нужно вернуть!» Верхнюю решетку под силу было поднять только нескольким сильным мужчинам. Барон Дьюс возник, как из-под земли. Этот странный человек, постоянно трясущийся, с лицом, залитым потом, умудрялся появиться в нужном месте в нужное время. С собой он привел 7 диких троллей. Опасные людоеды показались на удивление мирными и тихими. «Решил их угостить сырым мяском», — суетливо отчитался барон. «И сработало. И вы лапами взялись и наверх тянем. С ними только так, господин Феррель». Но как только клетка была открыта, ко мне, раскрыв пасть, в которой клокотало оранжевое пламя, устремилась Алация. Обычно тихая, миролюбивая самочка. Только серебряный ошейник спас нас от драконьего огня. Значит, вот что не мог спалить драконий огонь. Проклятое серебро. Пламя коснулось решеток, но они остались целыми. А как насчет драконьего золота? «Пусти меня, Эвейн», — попросила Мара. «Она ведь того и добивается, эта тварь. Чтобы мы с тобой сражались в одиночку. Нам нужна их помощь. Я попытаюсь. Они должны меня помнить». Балат. Маргата пела ему, он любит ее голос. Любил. «Но ты не Маргата», — напомнила Вейн. «Они знают. Понимаешь, драконий бог, он на нашей стороне. Он обещал помочь». Она говорила с такой убежденностью, что Эвейн выпустил ее руку. Первым к ней потянулся Балат, а Алация застыла, хрипя на цепи. Огромный дракон мог бы прихлопнуть Мару одной лапой. Его красные глаза не сулили ничего хорошего. Но Мара начала петь. Она пела о далекой земле, очень холодной, где живут медведи, почему-то белые, о том, что они видят свое созвездие в небесах. Мать-медведица охраняет своего детеныша. Зимой даже солнце не хочет вылезать из-за горизонта, прячась от холода, но землю освещает северное сияние. Налитые кровью глаза Балата постепенно обретали понимание. Маре было сложно расстегнуть ошейник, и Эвейн ей помог. Они освободили всех драконов, которые успокоились вслед за вожаком. Драконы медленно, с трудом, взлетали на осыпь из клетки. Балат заговорил с Марой. Эвейн ощущал их разговор как тягучую боль в ушах, которая случается, когда поднимаешься в горы. «Стая слишком вымотана», — озабоченно проговорила Мара, подойдя. «Так почему тварь до сих пор на нас не напала?» «Она хочет воплотиться в тебе. А я как бы должен ей помогать». «Совсем страх потеряла? Идем, разбираться будем, кто тут достоин, а кто нет». «Вот значит как». Я облизала внезапно пересохшие губы. Из зеркала на меня смотрела я сама. Не нынешняя, из другого мира. Неужели я так выглядела? Чопорная, высокомерная. Мишаня был в чем-то прав. «Ты абсолютно вульгарна», — процедило зеркало, в свою очередь рассматривая меня. «Твой муж был прав». «Вообще-то он говорил о той, с кого ты себя скопировала. Кстати, странный выбор», — подчеркнуто вежливо уточнила я. «Да ладно, какая сейчас разница? Ты ведь не можешь выгнать меня из тела Маргаты, верно? Не ты меня сюда перенесла. Не тебе меня выпроваживать». Злобный взгляд подтвердил. «Да, со мной всегда все непросто». «И убить меня ты не можешь», — нагло предположила я. Мои догадки находили подтверждение там же, во взгляде Марины Солонцовой. Вернее, ее бледной копии. «Как ты рассчитывала меня уговорить?» «Все, кого ты любишь, погибнут», — прошипела нежить. «Шантажом, значит?» — цокнула языком я. «А если я тебя остановлю?» «Ты наглеешь, пришла. Тебя я так уж и быть отпущу, но не обольщайся. Чем такая жизнь, лучше смерть. Просто уходи». Я с тоской посмотрела в окно. Как только драконы оказались на свободе, из замка полезли мертвые гномы. Именно сейчас Эвейн и Балат сражались с зомби. А мне пришлось пробираться в замок, чтобы вытянуть из твари подробности конца света. Пока разговор у нас шел бессодержательный. «Если бы не твоя защита», — простонало зеркало. «Если бы рыцарь принял мое предложение...» «Если бы да кабы», — пожала плечами я. Всегда думала, что искусственный интеллект и сослагательное наклонение — понятия несовместимые. «Я высшее существо», — в который раз сообщила нежить. «Ей-богу, просто пунктик какой-то». «С трудом верится. Ты полезла в сельскую местность. Почему не в Гес?» «Гес?» — тварь с довольным видом подняла брови. «Город стоит на мягком грунте. Мои малыши умеют приспосабливаться. Каждое творение обретает нужную форму и цель. Следующая партия будет способна копать грунт со скоростью ваших самых лучших механических тоннельных прокладчиков. К тому же, моя нежить научится накапливать энергию. Мне нужно как можно больше человеческих жертв». «Не боишься, что драконы надерут тебе зад?» «Драконы?» — существо рассмеялось. «Их пламя для меня безвредно. Каждый новый выводок нежити будет учитывать слабости и прежних. Хочешь сводку с поля боя? Твое северное гнездо отступает. Нежити все больше, она все хитрее. Я запустила процесс создания глиняных големов. От жара глина только лучше запекается. Разрушается, конечно, со временем, но глина в Гесленде много, а драконов мало». Я сглотнула ставшую горькой слюну. «Если убьешь всех, кем будешь править?» Женщина в зеркале беспечно махнула рукой. «Ой, кто-нибудь да останется. Люди плодятся быстро. Нужно только найти потомков магов, вторгшихся когда-то в этот мир. Селекция. Годы селекции. Я выведу новую расу. Идеальную. Бессмертную. Если не хочешь насладиться прекрасным будущим, просто уходи. Аудиенция закончена. Найду кого-нибудь другого. Поуступчивее». Я не двинулась с места, прислушиваясь. Они влетели через окна, не пожалев прекрасных витражей. Галата, Гарлак, Тириен, Балат. Я едва успела отбежать в угол. Драконы приземлялись, круша мебель. Женщина в зеркале поглядывала на них раздраженно, но без страха. Мне подумалось, что злой артефакт уж как-то приспособился к существованию в форме массивного предмета. Предположение тут же подтвердилось. Зеркало золотой капли перетекло из угла в пространство перед кроватью. Вряд ли оно было способно убить дракона. Всех нас, очевидно, защищала древняя кровь. Но и драконы ничего не могли сделать с технологиями магов-вторженцев. «Хотите свободы?» — устало проговорил артефакт. «Станьте моими союзниками». Ни один дракон не повел у нас дрёй. Балат вообще брезгливо чистил крылья от ошметков навоза. Драконы как будто чего-то ждали. Наконец, я увидела, как на спине у Гарлака что-то зашевелилось. Импы рогатые. Они вернулись за Валатом. И сейчас маленькое крыло топталось на спине у отца, примериваясь, как бы помягче с него спрыгнуть. «Ну надо же!» — скривило нос отражение. «Рассчитываете, что, увидев детеныша, я расклеюсь и пойду на уступки?» «Я думала, оно умнее», — недоуменно проговорила Галата. «Тупое, как сапог. Я почти его расколола. Валатик здесь, это вообще безопасно?» — встревоженно спросила я. «Я же говорила, пришлая, что мой сын станет великим драконом. Я немного просчиталась. Для того, чтобы стать великим, ему не пришлось расти долго. Маленькое крыло уже научилось извергать почти 40 видов пламени. Малыш», — ласково обратилась дракониха к своему ребенку. «Видишь ту большую и страшную вещь? Скверная штука». «Кака», — подсказала я. Ответ Валатика я почти уловила. Зеркало ему тоже не нравилось. От него расходилась тьма. «Каку надо уничтожить. Сможешь?» Валатик что-то курлыкнул в ответ. А затем побежал по ковру, растопырив крылья. Зеркало засмеялось. От этого звука у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Но смех прекратился, когда маленькое крыло раскрыло на бегу пасть. В этот раз его пламя было желтеньким. Оно коснулось поверхности зеркала, совпав по цвету с золотом, из которого оно было сделано. И артефакт потек, шипя и посвистывая, словно закипевший чайник. Мелькнуло искаженное лицо отражения. Нет, такого выражения у Марины Солонцовой никогда не бывало. Уж теперь-то я точно знала. Из-под крыла Тириена появился Унцик. Я уже ничему не удивлялась. Кот. Ну, подумаешь, драконы котов подвезли. Унцик приблизился к артефакту и стал внимательно наблюдать за процессом его уничтожения. Валатик, напуганный собственной храбростью, спрятался за кота. Когда от зеркала осталась только лужа, опасно шипящая и булькающая тьмой, Унцик развернулся задом к расплавленному металлу и закопал его. Лужа исчезла. Растворилась между стыками мраморных плиток. «Не знала, что ты так умеешь», — ошеломленно проговорила я вслух. Унцик снисходительно покосился на глупую хозяйку, но ничего не ответил. А потом Валатик плюнул огнем в меня.